В коротких словах я рассказал ей все, что произошло с тех пор, как я видел ее в последний раз. Оригинальный метод Холмса, находку Авроры, появление Этельна и Джонса, нашу вечернюю экспедицию и дикую охоту на Темзе. Она слушала мой рассказ с горевшими глазами и полуоткрытым ртом, когда я говорил о стреле, пролетевшей так близко от нас. Мисс Морстон так побледнела, что я испугался, что она упадет в обморок. «Это ничего», — сказала она, когда я поспешно налил ей воды в стакан. «Прошло. Мне тяжело было услышать, что я подвергала моих друзей такой опасности». «Дело прошлое», — ответил я. «Я не буду больше рассказывать вам мрачных подробностей. Обратимся к более приятному, светлому. Вот клад. Что может быть приятнее? Я выпросил позволение привести его с собой. Думаю, что вам будет интересно первый взглянуть на него». «Какой хорошенький ящик», — сказала она, наклоняясь над ним. «Это, вероятно, индийская работа». «Да, работа бенаресского мастера». «Ах, какой тяжелый!» — вскрикнула она, пробуя поднять ящик. «Ящик сам по себе, должно быть, имеет значительную ценность. Где ключ?» «Смоль бросил его в Темзу», — ответил я. «Придется взять кочергу миссис Форестер». В передней части ящика была задвижка в виде изображения сидящего Будды. Я всунул под нее кочергу и поднял ее как рычагом. Задвижка открылась с шумом. Дрожащими пальцами я откинул крышку, и оба мы замерли от удивления. Ящик был пуст. Нисколько не удивительно, что он был так тяжел. Внутри он был обложен железом на 2/3 дюйма. Ящик был массивный, основательно и прочно сделанный, как и должен быть ящик для перевозки дорогих вещей, но внутри не было и признака золота или драгоценности, он был пуст. «Драгоценности пропали», — спокойно сказала мисс Морстон. Словно камень упал у меня с души, когда я выслушал эти слова и понял их значение. Я и не подозревал, как меня угнетал этот клад из Агры, пока не спал этот гнет. Без сомнения, это было эгоистичное, нехорошее чувство, но я осознавал только, что золотая преграда между нами пала. «Слава Богу!» — от всей души произнес я. Она взглянула на меня с мимолетной вопросительной улыбкой. «Почему вы говорите это?» «Потому что теперь вы стали доступной для меня», — сказал я, беря ее за руку, которую она не отняла. «Потому что я люблю вас, Мэри, так сильно, как когда-либо любил мужчина. Потому что этот клад, это богатство, налагало печать молчания на мои уста. Теперь, когда все это пропало, я могу сказать, как я люблю вас. Поэтому-то я и сказал, слава Богу». «И я говорю, слава Богу», — прошептала она, когда я обнял ее. Кто бы там ни потерял клад, но я знаю, что в этот вечер я нашел свое сокровище.